Но самым важным было выбить отсюда банду, что крышевало все это, и показать людям, что сюда вернулся закон и что здесь больше не выйдет заниматься нелегальной торговлей. На то, чтобы все ушли, понадобилась минута. Вся площадь осталась заваленной грудами товаров. В некоторых местах попадались зеленые и черные повязки. Кто-то из бандитов все же успел их снять и скрыться вместе с гражданскими. Но это уже меня не волновало. Вскоре начнется охота на всех, кто был причастен к бандитизму и мародерству, объявит награду в обмен на доносы, и люди не упустят своего шанса написать, что вон тот парень носил повязку. Уж в этом я не сомневался. На сегодня операция была уже окончена. Я уже больше суток был на ногах в попытках помочь навести в тылу порядок. С горем пополам это получалось сделать, в основном за счет того, что мародеры, бандиты, фанатики и бунтовщики не были вооружены чем-то серьезным и не представляли из себя какой-то сплоченной организации. Каждый мародер, каждая банда, каждая группка фанатиков во главе с каким-то оратором были сами по себе. Только группки бунтовщиков, которые все еще поднимались под возгласы агитаторов, имели преимущество в виде того, что они не резали друг друга и пытались сделать что-то осмысленное, вроде нападения на банки или административные здания, но таких было немного, и их действия слабо влияли. После провокации с детьми, что мы устроили, поддержка бунтовщиков в тылу серьезно снизилась, и даже плачевное состояние в экономике им не помогало поднять народ. Тот был готов громить банды и фонды в надежде получить свои деньги, но идти против государства и сотрудничать с бунтовщиками, на такое соглашались немногие, да и те в большинстве своем пытались идти за ними ради возможности объединиться с кем-то сильным и кого-нибудь ограбить. В конце же дня я получил приказ от Алтанзара возвращаться во внутреннюю пирамиду, чтобы больше не рисковать собой, отдохнуть и присутствовать на новом стратегическом совещании. Плюс еще нужно было писать охрененно длинный отчет о произошедшем на третьем фронте и происходящем с Арбитрис. И вот с Арбитрис выходило совсем не весело. Все пятеро капитанов передали предложения своим отрядам, которыми они командовали. К сожалению, это вновь раскололо всех, из-за чего во всех пяти группах начались перестрелки. По их итогам капитаны Базада Тартикас и Барик Таравас были убиты. Но к нашему счастью все пять группировок согласились с предложением назначить себе нового Марица Лума и идти штурмовать цитадель. Правда, с выборами этого самого Марица Лума тоже возникла проблема. Арбитр Лакумы шести нейтральных фортов попыталась собраться в одном месте, чтобы все обсудить, но хозяин форта, арбитр Лакум Кабужа Джаневи, начальник капитана Малфихара, всех арестовал и расстрелял на основании компромата Фратингун, в то время, как на него ничего не было. В группировке самого Малфихара вновь вспыхнул небольшой бунт, закончившийся перестрелкой, но по итогам все успокоилось, и Женеви был признан всеми новым Марицалумом. И теперь вся уцелевшая группировка, которая составляла порядком 50% вообще всех оставшихся на планете арбитров, двигалась автобусами к цитадели. Вторая половина, в которую входили Псайконум, группировка второго фронта, а также крохотные гарнизоны фортов, цитадели и десятинных мануфакторумов, разбросанные по всему улью. Было очевидно, что взятие цитадели было вопросом времени, и я с нетерпением ждал этого момента. Поскорее бы, еще одной проблемой будет меньше. Спустя часов 10 езды на поезде, которая серьезно затянулась из-за многочисленных повреждений, сходов с рельсы срочных рейсов различных составов, я, закончив с частью отсчета о третьем фронте, все же не выдержал и лег спать. Разбудил меня звонок вакса от Надракта. «Вот что еще?» – спросил я себя, вставая с кровати. Его звонок, тем более ночью, не предвещал вообще ничего хорошего. «Приветствую, комиссар», – растягивая слова, устало проговорил Надракт. Было отчетливо, он пьян, причем довольно сильно. «Приветствую, губернатор», – вежливо ответил я. Все же, если он решил на пьяную голову позвонить, то стоило ему ответить. Я, оказывается, отец уже. Услышать такое было довольно неожиданно. Вот как, ага, слабо сказал губернатор, сегодня узнал. Три дочки и пять сыновей, не слабо, подумал я про себя. Учитывая, что парню всего 17, то получалось, что два года он успел сделать 8 детей. Только сыновей убили. Продолжил парень, и теперь его голос звучал печально. Я услышал всхлип. Надракт плакал. «Убили?» – переспросил я удивленно. «Кто?» – Абрагир. Это имя губернатор прямо выплюнул. И я понимал, почему. Это было имя старшего сына Тевгарта, того, кто убил Пангирта. Он их всех нашел. продолжил Надрагт. Было слышно, как ему этот разговор дается с трудом, но ему явно надо было высказаться, и хотя бы с этим я был готов ему помочь. Всех пятерых, раньше меня и убил, чтобы не было претендентов. Я закрыл глаза. Правая резко врезалась в стенку кровати, сделав в ней вмятину. Ублюдок. Сраный конченый ублюдок Абрагир. Я узнал, я и они были последними перед Тевгартом. У нас был брат еще, Фусарт. Погиб в пси-погромах, его сестра зарезала, бедняга, ему всего 15 было. Эх, я соболезную, сказал я, немного успокоившись, это чудовищно. Да, спасибо. Все так же слабо ответил парень, и знаете, как они появились? Их сделали, кланы сделали. Они узнали, кто я такой, и начали подкладывать под меня девчонок, красивых, которые сами лезли. Как же тут откажешь, еще и на пьяную голову. Им нужно было приблизиться к династии, связи, а может и шанс, что такой ребенок станет губернатором. Вот и пытались. 8 девчонок, 8 детей, и 5 из них сыновья, представляете? А я ведь даже не знал о них. В первый раз их сегодня только увидел, мертвых уже. Они такие крохи, дети. Дальше Надрагт ничего не говорил, он плакал, уже не скрывая этого. Я мог его понять, и уж тем более мог понять, почему он решил напиться. Сам бы напился после такого. И ведь за что их? Только за то, что они мои дети. Спустя несколько секунд парень продолжил говорить: и ведь знаете, вы остановили убийц моих детей, но в итоге погибли их дети. Это ужасно. Да, ответил я, смотря в темноту комнаты перед собой, ужасно. Пару секунд Надрагт молчал. Послышалось бультыхание какой-то жидкости. Потом тяжелый выдох. Вильгерт, Пульвас, Сагур, Чиниур, Ялизит. Так их звали. Так звали моих сыновей, которых убил Абрагир. Им было всего-то больше года, а он их убил. Я не забуду их. Никогда. Я сжал левый кулак. Пускай я никогда не знал об этих детях и никогда не видел их, все равно было больно слушать их имена. От этого они становились более живыми. И от того знать об их гибели по приказу Абрагира было больнее. Вот знаете, зло всегда скрывается во тьме. И наши темные коридоры скрывают очень много зла. Даже если освещать их самыми яркими лампами. Темные коридоры, да уж, это название подходило Велириуму, как никакое прочее. Спасибо вам, комиссар, за то, что вы остановили их. Ни за что, губернатор. Это моя работа, ответил я, чувствуя тяжесть внутри. Не особо было приятно. В ухе послышался новый выдох от Надрагта. Думаю, лягу уже спать. Мы тут собрались, поминки устроили, я и мои друзья. Уже все заснули, вот и решил вам позвонить. Всегда готов помочь, губернатор, проговорил я. Доброй ночи вам. И вам, комиссар, доброй ночи. Вокс отключился. Я остался, лег обратно на кровать, размышляя над всем, что услышал. Было ужасно услышать об этом всем. Убить 5 младенцев ради того, чтобы добраться до трона. Каким же чудовищем надо быть, чтобы на такое пойти? Насколько сильно надо было желать власти? Неужели она того может стоить? Как минимум, для некоторых может. С этими мыслями я повернулся на бок, чтобы продолжить спать. Заснуть, однако, не получилось до самого утра. Примечание к части. А еще, при желании, вы всегда можете поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать в эти времена. Как это сделать, думаю, вы все хорошо знаете, но говорить мы этого в открытую не будем, а то знаем мы, чем это может кончиться. Всем, кто меня поддерживает материально, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 115. На следующий день комиссар Августин Мерцелиус, роскошные металлические двери открылись, впуская меня внутрь комнаты. В нос мигом ударил сильный мерзкий запах алкоголя, еды, курева, блевоты и мочи. Внутри царил полнейший срач. На большом деревянном столе по центру и рядом с ним было множество стеклянных бутылок из-под вина, шампанского, медовухи, ликера, амосика и прочих алкогольных напитков, всего больше 20, и лишь некоторые из них были немного заполнены. Вместе с ними лежали серебряные тарелки, в которых лежали остатки различных закусок, пепельницы с большим количеством пепла. На поверхности виднелись лужи каких-то жидкостей. На ковре под столом были видны темные пятна, наверняка вина. Вокруг стола стояли кожаные кресла и диваны, рядом с которым стояло 8 кальянов. На одном из этих диванов лежал Надрагт, и одного взгляда хватило на то, чтобы сделать вывод – мертв. Он лежал на спине, левая рука свисала с дивана, левая нога стояла на полу, голова лежала на самом диване, лицо смотрело вверх, кудрявые длинные волосы разбросаны, рот и глаза были уже слегка приоткрыты, а на простых домашних брюках уже виднелось мокрое пятно. Внутри все перевернулось и сжалось, почувствовалась какая-то слабость и опустошенность. Я прошел немного дальше и сел на диван, что стоял напротив Надрагта, после чего закрыл лицо руками и глубоко выдохнул. О смерти Надрагта мне сообщили всего несколько часов назад, когда я только подъезжал к своим апартаментам. Как мне объяснили, он просто напился, заснул лицом вверх и захлебнулся рвотой. Какой же это был пиздец. Всего несколько дней назад я радовался победе над Тивгартом, тому, что мы смогли заставить его войска сдаться и нам не пришлось заниматься их уничтожением, чтобы полностью ликвидировали третий фронт и начали быстро восстанавливать порядок в тылу, а теперь я сидел рядом с трупом губернатора, которого мы все это время защищали и который погиб от того, что просто напился и лег неправильно. Одна ошибка, всего одна ошибка, которая перечеркнула всю его жизнь. Как вы это допустили? Только и смог спросить я у Тунцергаса, который сейчас стоял тут вместе с охраной и следователями. Голову я не поднимал, не было сил. Он приказал оставить его с друзьями. Ни охраны, ни прислуги, претор-полковник звучал угрюмо и недовольно, никого не хотел видеть тогда. Спорить я не стал, он был не в том состоянии, чтобы слушать. Я еще раз выдохнул, пытаясь уместить все в себе. Его друзья могли это сделать. Задал я еще один вопрос, продолжая смотреть на грязный ковер перед собой. Исключено. Все до сих пор не проснулись, слишком сильное опьянение. Заснул он последним, судя по вашему разговору с ним. К тому же, никому нет выгоды его убивать, без него им и в Интипир хода нет, не то, что во дворец. Именно с ним они оказались на высоте, то есть все же несчастный случай, подытожил я. К сожалению, да, ответ от Тунцергаса прозвучал болезненно, словно последний гвоздь в гроб всей этой ситуации. «Боже, император!» – произнес Маринур, которого я взял с собой, упокой душу помазанника своего. Я устало выдохнул. От абсурдности всей этой ситуации хотелось уже просто кричать. Не могло быть так, не могло все это происходить на самом деле. Не могло все это быть какой-то сраной случайностью. Наверное, мне просто хотелось, чтобы во всем этом было большего смысла, чтобы это было частью какого-то хитровыебанного плана, каких-то интриг и заговоров, а не вот это вот. Однако, приходилось признать, это просто случилось. Вот так взяло и случилось, как и многое уже на этой планете. Просто одна ебнутая мразь убила губернатора, который ее не устраивал, как муж. Просто один техножрец провел эксперимент и устроил восстание сервиторов из-за допущенных ошибок. Просто один псайкер случайно создал одержимого, который устроил нам восстание. Просто еще один губернатор напился сгоря, когда узнал о гибели 5 своих малолетних детей, и погиб, неправильно заснув на диване. Никак не связанные между собой события, которые происходили сами по себе. К ним нельзя было быть готовыми, нельзя было их предотвратить. Потому что ты никогда не знаешь, что произойдет на этот раз. И я понимал, как бы тяжело ни было, надо было идти дальше. Дерьмо случается. Постоянно. Везде и всегда. Жизнь – это не сюжет какого-нибудь романа, где все идет по четкому сюжету, которому ничего не будет мешать, а важным людям ничего не угрожает. В ней постоянно что-то происходит и предотвратить этого никак не выйдет, просто потому, что оно берет и сваливается на тебя. И никто не застрахован от того, чтобы погибнуть глупой смертью. А раз так, то надо было хотя бы разгрести его как можно скорее, чтобы не было серьезных последствий. Потому что я понимал, смерть губернатора это плохо. Пускай с Тивгартом мы разобрались, а подонок Барагат скрылся без следа и никак себя не показывал, все равно лучше было как можно скорее во всем разобраться, чтобы избежать возможных проблем. Выпрямившись, я выдохнул и вновь увидел Надрагта. Он все так же лежал и смотрел уже засохшими глазами вверх. Я ощущал к нему сочувствие. Подобного он не заслужил. На него просто свалилась огромная власть и ответственность, которую у него едва получалось тянуть, а потом у него убили 5 детей, что окончательно его добило. Пускай он о них только узнал, это все равно было для него сильным ударом. Что ж, я посмотрел на Тунцергаса, будем двигаться дальше. Кто у нас следующий на очереди? Нам уже передали данные, ответил претор полковник. Это. В этот момент во входе появился чей-то силуэт. Где он? Проревел злобный женский голос. Это была Бингер Ирмендир, мать Надракта. И одного взгляда на нее было понятно, она в ярости. Вместе с ней был какой-то молодой парень лет 20 в мундире и с саблей на поясе вместе с двумя преторианцами в полной броне. Пройдя широкими шагами ко входу, женщина остановилась рядом с диваном и посмотрела на лежащее тело Надракта. В тот же момент она замерла, шокированным взглядом смотря на мертвого сына. В комнате наступила полная тишина. Затем лицо Бингер искривило, левый глаз стал дергаться, а губы стали дрожать. «Сколько лет, сколько сил, сколько денег я на тебя потратила. А теперь, когда мы смогли стать кем-то, ты вот так тупо подох». Я почувствовал, как внутри меня вскипает злоба. Надракт говорил, что Бингер родила его только для своей выгоды. Тогда я не придал этому большого значения, но теперь я понимал, что он был, по сути, прав. Перед ней был мертвый сын, но все, что ее волновало, это ее статус. «Ебаный ты алкаш!» — внезапно вскрикнула она, после чего со всей силы ударила Надракта по лицу. Ее крики звучали мерзко и раздражающе. «Идиот проклятый! Недоумок! Сука! Сволочь!» Бингера продолжила избивать тело парня уже обеими руками, нанося удар на каждом выкрикнутом слове, после чего все же выдохлась и со всей силы плюнула Надракту прямо в лицо, попав тому слюной в левый глаз. Злоба только усилилась. Одновременно с этим возникло отвращение к ней. «Туцергас!» — крикливо произнесла Бингера, с ошибкой назвав фамилию претор-полковника. «Найдите всех, кто был с ним. Казните этих недоумков». «Нет», — коротко произнес Исот, хмуро смотря на женщину, одновременно положив руки за спину. «В смысле нет?» — прозвучал в ответ возмущенный вопрос, подходя ближе к претор-полковнику. Тот не шелохнулся. «Я приказываю тебе, они все виновны в том, что погиб мой сын, планетарный губернатор. Как же ты задрала уже», — проговорил я, понимая, что уже пора уходить. «Во-первых, моя фамилия Тунцергас», — поправил женщину претор-полковник все таким же холодным голосом, пока я встал и начал подходить с этим двоим. «Во-вторых, вы мне и раньше не имели права приказывать, а теперь и подавно. В-третьих, это был несчастный случай. Губернатор умер сам, без чьей-либо помощи. Роковая случайность». «Да как ты смеешь?» — вскрикнула женщина, смотря на него так, словно готова была убить прямо сейчас. «Ладно, идемте уже», — произнес я, показав большим пальцем левой руки на Бингеру. «Нечего на нее время тратить, у нас дел. Не смейте мешать нам». Женщина замахнулась кулаком и ударила мне по лицу, рядом с тем местом, где совсем недавно в меня попали подшипниковым шариком. Довольно сильная боль вспыхнула на коже головы, только распаляя злобу на эту конченую суку. Бингер начала замахиваться на меня во второй раз. Этого я уже не собирался допускать. Сложив правую руку в кулак, я нанес удар женщине по голове. Послышался глухой звук, ее голова резко повернулась в сторону, и она рухнула на пол рядом с парнем в мундире. В комнате повисла тишина. Женщина не шевелилась. Ее открытые глаза смотрели в пустоту, уставившись на ноги Тунцергаса. Подозрения закрались сразу. «Бингера!» — испуганно прошептал мужик в мундире, после чего сел на колено и положил два пальца левой руки на горло женщины. Прошла секунда, после чего он встал и повернулся к нам. «Она мертва». Парень сказал это так, словно сам все еще не верил в это. «Мда», — только и сказал я, осознавая, что только что произошло. Одновременно глаза посмотрели на руку, опять не рассчитал. Это уже был не первый раз, когда я перебарщивал случайно с силой своей аугментики. Она не давала совсем уж большого прироста силы, но вот сила удара рукой была вполне себе хорошей, особенно с учетом того, что у меня была заменена вся рука, до плеча включительно, а кулак был из металла, да еще и сделан специально для рукопашных ударов. Проломить им голову одним ударом было не очень сложно. Иногда я об этом забывал. «Ладно, пойдемте уже», — устало сказал я Исату. «Дел полно. Надо доставить наследника сюда, чтобы ничего не произошло». Тивгард был мертв вместе со всей своей семьей. Однако, наследник тут был слишком важный, чтобы кому-то это доверить. Ведь все еще были бунтовщики, которые вполне могли что-то учудить. «Мало ли что. Согласен, нам на станцию автобусов», — спокойно произнес претор-полковник. «Поездам я сейчас не доверю». «Полностью поддерживаю», — согласился я. «Учитывая, что у нас тут творилось, лучше все же медленней, но надежней. Развернувшись, мы направились к выходу. Там, в коридоре, уже собралось неожиданно много народу. 10 служанок в масках, явно вильерцы, а также 10 слуг парней, уже без них и в других костюмах, больше напоминавших костюмы пажей из моей прошлой жизни, только цвета охры. «Подождите!» Вдруг прозвучало у меня со спины. Я и Тунцергас остановились и повернулся. Это был тот самый парень. «Вы убили мою спутницу». Было видно, что ему было страшно вообще ко мне подходить и обращаться. Правда, меня больше удивили его слова. Все же, у него и Бингера явно была большая разница в возрасте. Она ему в матери годилась, учитывая, что на вид он был немного старше Надрагта. «Она напала на меня», — сухо ответил я, — «это была самооборона. Собственно, именно поэтому я не переживал за случившееся. Никто не сможет мне предъявить за то, что я убил ту, что напала на меня. Я крайне сомневаюсь в том, что ее действия могли принести вам какой-либо вред, господин комиссар», — начал мужик. «А раз так, то вы убили мою спутницу без веских на то оснований, а вот это меня удивило. Я как-то не ожидал, что этот умник решится со мной спорить. Нападение на комиссара карается смертной казнью», — строго сказал я, не особо желая тратить на это все свое время. «Я не согласен», — закивал головой мужик, — «ее удары не были нацелены на то, чтобы убить вас или покалечить, она просто поддалась эмоциям. Потому ваши действия – это убийство, и я требую сатисфакции». Среди толпы народу, что стояло позади меня, начался ропот удивления. Меня эта фраза удивила еще сильнее. «В первый раз от меня требовали дуэли. Как вас звать-то хотя бы?» Все же решил спросить я. «Илзинар Ладарос Таркангарат Инк Якуртия Тонг Гиберик», — с непомерной гордостью ответил парень. «В третий раз порог моего удивления был пробит, теперь уже с треском. И кем вы приходитесь прим-полковнику Гиберику?» Не скрывая недоумения, спросил я. «Я его внук», — ответил тот, — «второй сын его 18-го сына, Кангарата Ладаразатар Юмерката Инк Филики Тонг Гиберика». «Ну вот нахрена полное имя говорить, а теперь послушай меня, Илзинар», — проговорил я. «Уважаемый Илзинар», — вдруг поправил он меня, — «я попрошу, вы не имеете никакого права мне тут дерзить и уж тем более требовать какой-либо сатисфакции за дуру, что напала на меня», — перебил я его, не желая выслушивать его. «Иди отсюда, пока я добрый». После этого я развернулся и начал идти вперед по коридору. Я тратил слишком много времени на все это. «Если вы отказываетесь, то я объявлю о вашей трусости, господин комиссар», — проговорил мальчишка слегка пугливым голосом. Толпа вновь зароптала, а я вновь остановился, понимая, что просто так уйти уже не выйдет. Если он начнет распускать слухи, что я трус, с этим придется долго разбираться. Можно было пристрелить его прямо здесь, он уже наговорил на смертный приговор. Однако, было видно, что он просто дурачек, у которого в голове были совсем другие понятия о чести. К тому же, он явно не понимал в полной мере, кто я вообще такой, иначе не стал бы пытаться вызвать меня на дуэль. Тут уже нужно было разбираться лично с прим-полковником, но времени на это у меня не было, нужно было разобраться вначале с новым губернатором. Это было в приоритете. Решение в голове появилось быстро. Выдохнув, я повернулся и быстрым шагом направился к парню. Тот посмотрел на меня одновременно удивленно и испуганно, отошел на шаг назад и уже начал тянуться правой рукой к своей сабле. Подойдя к нему вплотную, я наклонился и правой рукой схватил его за левую ногу, вцепившись в нее намертво, но все же так, чтобы не сломать ему кости. «Что вы? А-а-а!» Парень вскрикнул, и стоило мне потянуть его ногу к себе, та сразу же поддалась, и он упал на каменный пол. «Отпустите меня немедленно. Пусть дед с тобой разбирается, у меня нет времени на наглых щеглов». Буквально выплюнул я со злости, после чего начал тащить парня по полу. Он был довольно легкий, сильная рука и ноги позволяли переносить его без особых проблем, плюс его мундир отлично скользил по мраморному полу. «Не смейте так со мной обращаться», — кричал парень позади, пытаясь при этом тормозить подошвой другой ноги, но у него ничего не получалось. Силы тут были несоразмерны. «Ведите», — проговорил я Тунцергасу, как только подошел к нему. «Я требую честной дуэли». «Прошу за мной», — сухо ответил он. «Интересный способ переноса. В последний раз предупреждаю, отпустите меня и начните нормальную дуэль». «Самое то», — сказал я, продолжая идти по коридору. «Бог император свидетель, вы сами напросил», — выкрикнул в очередной раз парень. Послышался какой-то звук, после чего по руке, как я почувствовал, что-то ударило, издав громкий металлический звук. Я повернул голову назад, продолжая идти вперед. Этот идиот все же достал саблю и теперь пытался бить ею по моей аугментированной руке. Один удар, второй, третий. Рука в красной рубашке, в которой я ходил, был уже изрезан лезвием, но самой руке от этих ударов не было ни холодно, ни жарко. Одновременно с этим я заметил, как 10 слуг, что были явно с ним, продолжали идти за нами вместе с преторианцами, а также Гехином, Рингером, Бюрдаром, Ратом и Маринуром. Только после 5-го удара до парня дошло, что это бесполезно, и он прекратил бить. «У вас нет чести, и я отказываюсь признавать вас комиссаром, а я отказываюсь признавать тебя адекватным», — проговорил я тихо. Через секунд 30 мы достигли лестницы, которого должны были спуститься вниз. Отпускать этого идиота я не стал и просто продолжил идти, таща за собой парня. «Стойте, остановитесь», — кричал он, но я уже не обращал на это внимания. Спустя пару минут мы все же добрались до станции, где нас уже ждала колонна из 3 автобусов. Наш был самым большим, с гармошкой. Также вместе с нами собирались ехать 10 микроавтобусов. На каждом транспорте был герб преторианской гвардии, потому было понятно, что там сидели преторианцы. И именно здесь был один наш знакомый, представитель дворца, Гарди Кулхиас. При взгляде на меня он не слабо так удивился. «Приветствую, господин комиссар», — проговорил он, — «мы можем отправляться. Я останусь во дворце, того требует протокол», — сказал Тунцергас. «Уважаемый легатус Палатиум Улхиас будет вас сопровождать. Дорога у вас займет чуть больше суток, но это выйдет быстрее, нежели поездом. В тех Абдисах серьезные повреждения после диверсии и беспорядков, плюс большая загруженность от десятинных мануфакторумов, тут даже мы бессильны». «Хорошо», — кивнул я, после чего отпустил ногу Илзинера. «И этого куда-нибудь запрячьте. Потом с ним разберусь». «Сделаем, комиссар», — ответил мне претор-полковник и повернулся к двум преторианцам, что до этого пришли вместе с Бингерой. «Вы двое, в карцер его». «Что?» — возмущенно и удивленно воскликнул парень. «Вы не посмеете. Я требую надлежащих условий. Кого только не встретишь», — произнес я сам про себя, пока оба преторианцы паковали парня и надевали на него наручники. «Все на борт», — приказал я, — «отправляемся к новому губернатору». Автобус изнутри выглядел еще более роскошным, нежели автобус Тевгарта, который я помнил. Везде позолота, лепнина, узоры и вензеля. Посередине первого этажа, в салоне, деревянный стол и кожаные кресла. На полу, красивый узорчатый ковер. Вроде как уже и привычный, а вроде каждый раз удивляюсь тому, насколько тут любит путешествовать в роскоши. Спустя минуту все были в сборе. Дверь автобуса закрылась, и мы отправились в путь. «Итак, уважаемый Улхиас», — начал я, сев на одно из кресел. «Легатус и все остальные, кроме Гехина, расселись на других. Кто у нас следующий на очереди?» «Один момент, уважаемый комиссар», — мужчина достал из кармана какой-то небольшой коробок с круглой линзой и положил его на стол, а затем нажал на небольшую кнопку. Линза зажглась, и перед нами появилась голограмма с какой-то схемой, в которой было множество ячеек и имен. «Итак, после скоропостижной гибели достопочтенного Надракта III, всех его 5 сыновей, а также всей семьи Тевгартов и Сатанур, старшим членом династии является Мигарат Алтанаир». Представитель дворца начал водить пальцем по голограмме, подведя к нужной рамке, а затем нажал ее, отчего та расширилась и показала молодого парня 23 лет от роду. Рыжие прямые длинные волосы до плеч, светло-карие глаза, узкий подбородок и острые скулы, горбатый нос и маленькие узкие уши. Он – первый сын Иткирува Файсатанура и внука Махита Файсатанура, который в свою очередь является 3-м сыном достопочтенного Регранда IV. На схеме все было вполне понятно. У Регранда IV было 3 сына. Первым был Тигран, он же губернатор Тигран X. У него, в свою очередь, было 2 сына. Старший, Шакьюнт, он же губернатор Шакьюнт XIII, у которого родились Хиндир, попытавшийся его свергнуть, и казненный, Гуарат, погибший со своей семьей, включая сыновей Сихирта и Силмура, собственно Линдик, у которого родился Пангирт, а также Надракт с его 5 сыновьями, и некий Фусарт, умерший без сыновей, и младший, Бердинур, у которого был сын Сахос. Насколько я знал со слов Тевгарта, этих 2 Тигран повесил за попытку убить Шакьюнда, так что их линия пресеклась, причем еще до рождения Линдека, судя по датам. Вторым был Хайгарм с 2 сыновьями, собственном Разъютевгартом с его уже довольно внушительным семейством в виде 4 сыновей, 6 внуков и 1 правнука, а также неким Сабамуром, который погиб еще до рождения первенца Тевгарта, ублюдка Абрагира, а третьим был Ламахит с 2 сыновьями, Иткирувом и Имзартом. Первый был уже мертв, умер в 68, но у него было уже 2 сына, Мигарат, наш новый губернатор, а также Секлерт, у которого уже была дочь Аридаза, 3 лет от роду. Плюс еще у Имзарта, дяди Мигарата и Секлерта, был свой сын Цатур. Немаленькое такое семейное древо, что уж тут сказать. Просто прочитав все это мысленно, я уже начинал уставать. Правда, один момент у меня все же вызвал вопрос. Так, с этим понятно. Один момент, мне надо позвонить, сказал я, после чего стал набирать номер Гиберика. Стоило ему сообщить о произошедшем. Слушаю вас, комиссар Мерцелиус, услышал я уже спустя пару секунд. Примполковник, губернатор мертв, сказал я в лоб. Повисла тишина. Как? Спросил он с нескрываемым шоком. Он выпивал ночью с друзьями после гибели 5 своих сыновей, которых убил Абрагир, сын Тевгарта. После этого он заснул лицом вверх и захлебнулся рвотными массами. Помочь ему уже не могли. Вновь тишина. Я мог только представить себе лицо Гиберика в этот момент. Боже, император милостивый. С той стороны раздалось яростное и одновременно очень сдержанное шипение. Затем тяжелый вдох и выдох. Это просто немыслимо. Куда смотрела охрана? Выпивали без охраны, по требованию самого губернатора. Еще один выдох, теперь уже уставший. Версию убийства проверяли? Полностью отпадает. Некому и незачем. Просто случайность. Несколько секунд ожидания. Словно у примполковника система пыталась прогрузиться от того нагромождения информации, что я ему скинул. Кто следующий наследник? Мигарат Алтанаир, троюродный брат Надракта. Я уже иду к нему вместе с Преторианской гвардией, чтобы обеспечить его безопасность и доставить во дворец. Хорошо, комиссар, буду ждать. Сообщите, как только доставите его сюда. Конец связи, устало и раздраженно проговорил Гиберик, после чего отключился. Еще раз посмотрел на схему, а потому на Ухиаса. Я одного понять не могу. Почему Мигарат носит другую фамилию, не Файсатанур? Тут была действительно странность. Пангирта скрывали, а Надракт был внебрачным сыном Шакьюнда, так что неудивительно, что они носили другие фамилии. А вот Мигарат был, насколько я понимал, официальным сыном и никак не скрывался. «Это распространенная практика», — ответил мне Ухиас. «Если представитель династии не хочет становиться офицером или чиновником, то он берет новую фамилию, чтобы, к примеру, заняться коммерсантской деятельностью. Это сделано для того, что его фамилия не давала ему конкурентного преимущества. В таком случае принадлежность к династии должна им скрываться». Мигарат решил начать свое дело, продолжил уже Маринур. В 15 он смог основать свой собственный завод по выпуску крепежа и начал быстро разрастаться. Сейчас он занимает около 1,3% всего рынка крепежа на Вильяр-Уникусе, что довольно неплохо. Затем он смог объединиться с несколькими компаниями в клан Алтагиль, куда вошли банк, страховая и транспортная компания, а также крупнотоннажный автосервис. Недурно, прокомментировал я, откуда ты столько знаешь про него? Он само по себе известная личность в коммерсантских кругах, у меня там много знакомых, объяснил Мар. Тевгард с семьей занимался только СПО, идя по пути офицерской карьеры. С бизнесом они были связаны разве что браками. Правда, Мигарат стал известен еще и во дворце после не самых приятных событий. И что же произошло? С любопытством спросил я. Вначале Иткируф Файсатанур женился на Анитаре Гильтамис, но брак этот вышел неудачным. Начал Мар, он был заключен по расчету между семьями. Но в то время, как Анитара была не против, то Иткирува мать с его сестрами прямо вынудила. Ведь на тот момент у него уже была девушка, которую он любил, но которая не устраивала его мать, так как она уже была разведена и с 2 детьми на руках. Отношения с супругом наладить не вышло. Они постоянно ссорились, буквально ненавидели друг друга. Сказывалась и разница в возрасте. Анитаре было 16, а Иткируву 35. В отцы годится, подумал я. Причем это была даже не метафора. Вскоре родилась дочь Ята, но Иткируву она была неинтересна совершенно, как стало понятно. Он ее зачал только для того, чтобы во время беременности супруги легально встречаться со своей любовницей. Это изменой не считается. Потом родился Мигарат. Но и он был Иткируву неинтересен, ситуация, по сути, была схожей. Затем Иткируф и вовсе подал на развод, который Анитара с удовольствием подписала, и женился на своей любовнице, с которой у него родилось еще две дочери и сын, Секлерт, которого он обожал. Мигород же вырос с матерью и отчимом, Гутаратом Алтанаиром, а после наступления совершеннолетия взял его фамилию, чем, по сути, признал в нем отца. Иткируф, в отместку, отрекся от него и лишил права на наследство, а после начала восстания и вовсе погиб от инсульта. Ну и Санта-Барбара, прокомментировал я, на что Маринур и Легатус с недоумением на меня посмотрели. Что, простите, спросил меня Рыжик. В смысле, семейные скандалы и интриги, что-то вроде того, быстро объяснил я. А, я понял, кивнул мне Мар, в общем и целом, всем этим Мигород и стал знаменит во дворце. Не так уж и часто отец из числов и сатануров так демонстративно отказывается от своего законного сына, причем еще и первенца, а сам Файсатанур демонстративно берет фамилию отчима, чтобы стать коммерсантом. Что ж, главное, что он теперь наш новый губернатор, сказал я, хотя, как я вижу, с претендентами проблем нет. Сколько их вообще сейчас есть? Судя по схеме, генеалогическое древо Файсатануров шло куда дальше. У того же Регранда IV были еще братья, дети его отца, Дирхамда XIV, и у них тоже были сыновья, дожившие до наших дней. На данный момент официальных претендентов на престол, то есть тех, кто носит фамилию Файсатанур, 537. Неофициальных, то есть тех, кто фамилию скрывает или просто сменил, а также потомки таких людей, 6285. Рингер, Рат и Бюрдар удивленно выдохнули, посмотрев на Ульхиаса. Я их мог понять, цифра была немаленькая. Правда, эта цифра уже устаревшая, продолжил Легатус, во время беспорядков многие погибли, а другие сейчас считаются пропавшими без вести. Генеалогическая канцелярия и департамент безопасности престола сейчас пытаются составить точный список. К тому же, это только те, кто находится на планете. Еще несколько тысяч претендентов находятся за пределами планеты, и с ними еще больше проблем. За ними следить куда сложнее. От таких цифр голова шла кругом. Как-то раньше я не интересовался, насколько династия Файсатануров огромная. Только теперь я осознавал ее масштабы. Во всяком случае, недостатков в кандидатах на престол тут нет и на том спасибо, произнес я, после чего в голове возник еще один важный вопрос. К слову сказать, Мар о том дебиле, Изинаре, или Изленаре, Илзинар Гиберик, поправил меня Рыжик. Во, да, спасибо, ответил я, что он там говорил про Бингеру. О, это целая отдельная тема сейчас в дворцовой жизни, начал Мар. После церемонии коронации многие родственники офицеров Мингерского полка познакомились с представителями кланов и чиновниками Велира. Многие стали быстро заводить романы. Бингера исключением не стало и начало встречаться с Илзинаром, а он сам поступил в СПО и сразу получил чин капитана. Пошли даже слухи о скорой свадьбе, настолько у них все хорошо шло. Также некоторые близкие друзья достопочтенного губернатора Надракта III тоже стали встречаться с внучками прим-полковника или же его ближайших офицеров. Более того, две родные сестры Илзинара уже стали встречаться с двумя внуками Цурагендери с принципалумом Кальснартом, добавил от себя Легатус, а его кузен, Цилцер, с внучкой фельдмаршала Альдихара. «Как интересно», — сказал я, хотя и чувствовал себя после всей этой информации довольно странно. Выходило, что Гиберик, в какой-то мере, смог породниться с Надрактом. Ведь не просто так его внук внезапно стал спутником, сиречь любовником его матери. Более того, он смог уже породниться и с фельдмаршалом, и с главой администратума. И я бы к этому относился нормально, если бы не один факт, именно Гиберик был сторонником того, чтобы не вести с Тевгартом вообще никаких переговоров. А теперь я выяснял, что он был Надракту чуть ли не родственником, в каком-то плане, и защита Надракта была выгодна ему лично. Единственная неувязка, что тут была, все тогда начал Алтанзар, убивший Юнзунда, который предлагал ничего с Тевгартом не делать. Но Гиберик сам был полностью согласен с его действиями, хотя и мог принять другое решение, мог пойти с Тевгартом на переговоры, чтобы избежать лишних жертв. Даже сейчас я не был полностью уверен в том, стоила ли защита Надракта всех тех жертв среди гражданских, что начались из-за Третьего фронта. Да, Тевгард был мразью, а Абрагир – вообще конченным уродом, но тогда ведь я этого не знал и задумывался над тем, что лучше будет, если просто ничего не делать. Только вот получалось, что ничего тут доказать не выйдет. Гиберик и Алтанзар действовали в рамках закона, Тевгард был предателем, что поднял бунт. Породнился он с Надрактом или нет, тут уже значения не имело. В этот момент зазвенел вокс. Перед глазами возникло имя Тунцергаса, который одновременно вызывал меня, Маринура и Ухиаса. Рядом же был ярлык «Срочно». Это было неожиданно, и это заставляло волноваться. «Слушаю вас, претор полковника», — произнес я, после чего все немного напряглись. «У нас проблемы», — взволнованным и разозленным голосом проговорил Исот. Секлертфай Сатанур объявил о смерти губернатора в одном из полков СПО. «Что?» — шокированно взвизгнули Маринур и Ухиас в унисон, уставившись то на меня, то на друг друга. И более того, он объявил себя губернатором, а Мигарата объявил нелегитимным членом династии и обвинил в попытке узурпации трона, после чего отправил присягнувший ему полк на поместье клана Элтагиль, чтобы арестовать его. Они уже смогли окружить ее и попытались взять штурмом, но Ско Элтагиля заняли прочную оборону и отбили его. Сейчас идет осада, связи с Мигаратом нет. Я не мог поверить своим ушам. Этого не могло происходить на самом деле. Еще один уебок пытался захватить власть и устроил очередную бойню. Снова ради чьих-то пустых амбиций гибли люди. Это уже просто ни в какие ворота не лезло. Мы только-только смогли с Тевгартом разобраться, а теперь нужно было разбираться еще и с этим Секлертом. Снова мы стояли на грани, и все из-за одной глупой случайности, которую совершил Надракт. «У него есть основания так действовать?» – спросил я, посмотрев на Ухиаса и Маринура. «Нужно было во всем разобраться. Абсолютно никаких», – строго произнес Легатус. «Пускай Мигарат и взял фамилию отчима, а родной отец отрекся от него, закон крови не приложен, именно Мигарат является наследником престола, никак иначе». Я сделал вдох, потом выдох. В какой-то мере это все усложняло, но хоть какая-то ясность была. «Понятно. Сколько, по-вашему, Мигарат сможет продержаться? Судя по картам и нашим данным, по меньшей мере несколько суток», — проговорил Тунцергас. «У него опытные солдаты в СКО, командный состав из трех ветеранов Астра Милитарум и хорошие оборонительные позиции. У Секлерта численный перевес – 500 человек против 5000, но у него в полку почти ни у кого нет нормального боевого опыта. Половина – вообще добровольцы, пришедшие после подрывов детей бунтовщиками. Они мало что могут, потому Секлерт пытается найти союзников из числа протиксов и других полков». «Так это хорошо», – сказал я, понимая, что теперь вновь мне нужно все это разгребать. «Свяжитесь со всеми войсками вокруг позиции Секлерта, объявить всем боевую готовность и полную информационную блокаду, причин не называть и никуда войска не двигать. Нам нужно было все это остановить и не допустить, чтобы повторилась ситуация с Третьим фронтом, чтобы никакого нового Третьего фронта не открылось. Тут есть нюанс. Большая часть этих войск сейчас наводит порядок в гражданских абдисах или охраняет его, чтобы ничего не произошло. Свободных частей в казармах почти нет, там только небольшие гарнизоны для охраны, 5% от штата. Пусть продолжают наводить порядок, главное, чтобы они ничего не узнали и не стали присягать Секлерту, сейчас именно это было в приоритете. За Тевгартом пошли очень многие, потому что он был Фейсатануром. Теперь главное было не дать ситуации повториться. Есть риск, что к нему присоединятся кланы, произнес Маринур. Их СКО смогут ему помочь. Учитывая права Секлерта, они смогут оправдаться тем, что просто не разобрались в ситуации. Прецеденты уже бывали. Кланы тоже предупредите, обратился я к претор-полковнику, никому из них даже близко не приближаться к тому поместью. Также пусть Син позаботится о том, чтобы никто не прознал про смерть Надракта. Что угодно пусть говорят о происходящем, главное – избежать паники и новых беспорядков. Сделаем. Прозвучал мне короткий ответ Исота. «Остальное мы берем на себя», — уверенно ответил я. «У нас достаточно претарианцев, чтобы разобраться во всем этом». «Вас понял, комиссар. Храни вас Бог Император». «Спасибо, претор-полковник». Конец связи. Канал отключился, после чего в автобусе наступила тишина. «Сука!» — вскрикнул я, после чего обеими руками ударил со всей силы по деревянному столу. От металлической руки прозвучал громкий звук, а на месте руки образовалась вмятина. «Сука, сука, сука». Ухиас отстранился от стола и в страхе сжал голову в плечи. Маринур тоже смотрел с опаской на меня, но более спокойно. Левая рука горела тупой болью, но я слабо обращал внимание. Я пытался успокоиться, я пытался дышать. Прошло меньше суток с тех пор, как погиб Надракт. Еще объявить об этом не успели, так на тебе, за его трон уже боролись, уже посылали людей на смерть. Это бесило, это выводило из себя. Никаких нервов уже не хватало на все это. Как же меня уже заебали подобные уебки. Прошел я, смотря в одну точку напротив себя, которые думают только о себе. Вначале Тивгард, теперь Секлерт, а еще Изата, Барагац, Ратингун. Сколько я эгоистичных сволочей встретил на своем пути. Не тебя одного, проговорил Гихьян, такого пиздеца тут уже давненько не было. Могу согласиться с таким утверждением, ответил осторожно Ухиас, пока я, все же успокоившись, сел обратно на кресло. Сообщите колонне, пусть разгоняются на максимум. Дороги перекрывать, дать нам свободный коридор. На всех станциях подзарядки подготовить для нас транспорт, так будет быстрее. Понял, коротко ответил сервитор. Уже через несколько секунд автобус стал заметно ускоряться. Сотня в час явно превратилась в минимум 120 и продолжала расти. Я понимал, что так бы будем разряжать батареи куда быстрее и придется куда чаще пересаживаться с одного транспорта на другой. Но все равно так было куда быстрее. После этого я срочно связался с Гибериком. Вот уж он удивится. Слушаю вас, комиссар Мерцелиус. На этот раз прим-полковник говорил с опаской. Брат Мигарата, Секлерт Файсатанур, поднял восстание против него и объявил себя губернатором. Начал я, ему присягнул полкспо, который окружил поместье Мигарата и пытается его взять штурмом, но тот пока держится за счет своих ско. Наступила тишина. Единственное, что можно было слышать, это тяжелое шипящее дыхание. Словно мужчина через зубы пропускал воздух. Скорее всего, так и было. Это какое-то безумие, наконец-то прозвучал его ответ спустя долгих 5 секунд. Трона ради, комиссар, разберитесь с этим мирно, как с Тивгартом. Убедите солдат сдаться, этого Секлерта казнить на месте. Вам нужна подмога? Большая часть войск занята наведением порядка или его охраной. У нас есть преторианцы, их должно хватить в случае проблем. Но мы прибудем туда где-то через сутки. Меня заверили, что Мигарат сможет продержаться. Хорошо. В случае, если вы не успеете, задействуйте все силы, чтобы ликвидировать Секлерта. Даже с риском беспорядков, нам нельзя создавать прецедент, что подобные действия могут остаться безнаказанными, ни при каких условиях. Этот момент мне не особо нравился. Я бы предпочел в случае чего все же отдать Секлерту власть, чтобы избежать новых проблем. Однако, приказ был получен. Алтанзар его подтвердит, в Харьянде, тем более. Придется исполнять. Другого выбора тут не было. Принято, прим-полковник. Держите меня в курсе дел. Конец связи. Связь отключилась. В салоне автобуса вновь стало тихо. Напряженно тихо. И ведь что самое поганое, кто-то умудрился допустить утечку из дворца, произнес Бюрдар. Секлерт как-то узнал об этом. Причем, как я понимаю, раньше, чем мы вообще выехали. С этим я мог согласиться. Подобные утечки – обыденность. «Уж можете в этом быть уверены», — ответил Ухиас. «Постоянно случаются, как бы преторианская гвардия ни старалась. Мда, хоть держи всех наследников во дворце, чтобы такого не было», — проговорил Рингер, то Пангирт, то теперь этот Мигарат. «С Надрактом только вышло хорошо, и то, похоже, больше повезло. Так уже пытались делать», — произнес Маринур скептическим голосом. «1200 лет назад стали держать первых 10 претендентов на престол в главном дворце. За год смертность всех претендентов составила 80%, а престол сменили 3 губернатора. Собственно, поэтому только семья действующего губернатора живет во дворце, а остальных претендентов стараются не держать близко друг от друга. Это плохо заканчивается. Весело, моим сарказмом сейчас можно было дерево пилить. Теперь главное нам успеть сделать все, чтобы решить вопрос, без крови. Я не собираюсь вырезать целый полк спо, который пошел за одним конченным ублюдком. Это у нас в приоритете. Что-то я сомневаюсь, что этот кретин Секлерт захочет сдаться, ответил мне Гихьян, двери закрыты. Он знал, что эта дорога в один конец. В первую очередь надо убедить его солдат. Без них он мало, что сделает. Разве что убить дочь может, неожиданно произнес Рат, и я удивленно посмотрел на него, который печально смотрел на нас, как Тивгард. Для них ведь лучше самим умереть и детей забрать, чем жить в позоре поражения. Боюсь, что тут действительно есть риски, проговорил Маринур, причем довольно серьезные. По спине прошелся холодок. В мыслях промелькнула та картина в автобусе, с целым штабелем тел из мужчин, женщин и детей. От мысли о том, что ценой нашей победы мог стать еще один младенец, которому было всего-всего 3 года, становилось действительно страшно. Вот только, было также очевидно, что на кону стояло куда больше жизней, в том числе и таких младенцев, как и этот Аридос. «Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», — все же ответил я, но в приоритете, именно избежать открытия нового фронта и массовых беспорядков. Никто с этим спорить не стал. Спустя 22 часа. «Подъезжаем», — произнес Гихьян, пока мы все стояли уже возле дверей небольшого автобуса, который мы взяли с собой. Это был уже 8-й по счету. Я волновался. Доехать удалось менее, чем за сутки, но все равно успокоиться полностью не удавалось. Вдруг мы опоздали? Вдруг Мигарата уже убили, а мы просто этого не знаем? Тогда будет куда сложнее. Да, там был всего полк СПО. 5000 человек, причем половина – недавние добровольцы. Их не составит труда окружить и уничтожить за пару суток. Только вот это все еще были 5000 человек, которых обманули и послали на смерть ради чужих амбиций. Мне не хотелось лишней крови. Этой крови на этой планете и так уже пролилось достаточно. Через лобовое стекло автобуса я видел, как мы приближались к блокпосту, который был установлен спошниками и перекрывал небольшую автомобильную трассу. Это был блокпост секлертистов, как я их про себя стал называть. Еще дальше, где-то в полукилометре, насколько мы уже знали, находился главный автомобильный въезд в поместье клана Алтагиль. Минутой автобус стал замедляться, пока не остановился полностью. Спошники в противогазах, которых там было штук 40, зашевелились, стали смотреть друг на друга, потом кто-то начал размахивать руками и солдаты стали заниматься позицией за баррикадой, целясь в нас, медленно, неумело. Совсем зеленые, побегут от первой же атаки. Становилось их совсем жалко. Автобус полностью остановился и двери перед нами открылись. Нажав на кнопку, я и все остальные активировал щит, после чего мы все направились на выход, оставляя в автобусе 30 претарианцев, что ехали с нами. На трассе было тихо. Единственным звуком были приезжающие микроавтобусы, автобусы, грузовики и фуры, которые экстренно реквизировали, чтобы не тратить время на подзарядку. Однако из них пока никто не выходил, не стоило рисковать. Вдруг еще начнут стрелять по нам. Для этого и лазган у меня был за спиной, хоть и с батареей. Опасно, да, но зато явно дает понять, что намерения не угрожающие. Повернув налево, я направился к блокпосту. Солдаты, что были там, стали вновь смотреть друг на друга, кивая головами, в мою сторону. Было немного страшно. Вдруг все же выстреляют. Со мной шли Рингер, Рат, Бюрдар и Гихьян, и у нас все были щиты. Пару секунд и мы сможем достать лазганы, за это время щиты не слетят. Главное, прикрыть Маринура и Улхиаса, которых мы взяли на случай, если придется объяснять какие-то местные термины. Потом, правда, был риск, что нас задавит огнем, но тут уже мы надеялись на претарианцев. В общем и целом, где-то 50 на 50, бывало и хуже. Вскоре я дошел до баррикады почти вплотную и остановился. Все солдаты в противогазах смотрели на меня. Напротив меня стоял лейтенант СПО, явно командир этого взвода. «Солдаты!» – прокричал я, активировав открытый канал ВАКСА, чтобы меня все могли услышать. «Я комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус. Секлертфай Сатанур обманул вас». Спошники зашевелились, стали переглядываться. Многие стали смотреть на лейтенанта, который в свою очередь вертел головой и выглядел так, словно был на грани паники. Достопочтенный губернатор Надрак III мертв и его наследником официально является его старший брат, Мигарат Файсатанур, взявший себе фамилию Элтанаир. Все доводы секлерта Файсатанура признаны несостоятельными и его действия расцениваются, как предательство. «Та в смысле?» – вскрикнул один из солдат, который отошел от баррикады и посмотрел на лейтенанта. «Ты, сука!» – сказал, что мы за губернатора воюем. Я и сам так думал. Паникующим голосом ответил командир взвода, поднимая пустые ладони перед собой. Клянусь, так сказал капитан. Я вообще без понятия, что тут за хрень происходит. Всем успокоиться, крикнул я, вновь привлекая к себе внимание. Все солдаты и офицеры признаны обманутыми и невиновными. Ответственность лежит исключительно на секлерте Файсатануре. Ох, слава богу императору, проговорил солдат, что был прямо рядом со мной. Остальные солдаты также заметно расслабились. Лейтенант и вовсе выдохнул и словно стал немного ниже. Напряжение спадало. Сейчас мне нужно связаться с ним лично. Да-да-да, конечно, комиссар, проговорил лейтенант. Дав мне все нужные данные, лейтенант смог подключить меня к сети секлертистов. После мы стали пытаться соединиться с самим секлертом. «Приветствую, уважаемый комиссар Мерцелиус», — вежливо и с неприкрытой гордостью проговорил секлерт. «Чем могу быть вам полезен? Я прибыл сюда, чтобы закончить все это», — начал я. «Снимите осаду с поместья клана Элтагиль. Отправьте войска обратно в казарму и дайте проезд Миграту. Вы также выходите на трассу 90-40, я ожидаю вас здесь». «Комиссар Мерцелиус, Миграт попытался узурпировать престол планетарного губернатора. Именно Миграт является новым планетарным губернатором. Это абсурд», — взревел секлерт внезапно. «Миграт не является частью династии. Он является старшим сыном вашего отца, Иткирува Файсатанура. Он не его сын», — вновь грозно проговорил секлерт, перебив меня. «Он отрекся от нашей династии, взял фамилию чужого человека, тем самым предал весь наш род. Отец также отрекся от него и за сына больше не считал. Миграт больше не Файсатанур и не имеет никакого права на престол». По всей видимости, парень уже был на грани истерики. «Я же уже начинал чувствовать злость. Ваши семейные дрязги никого не волнуют», — как можно сдержаннее сказал я. «Именно Миграт является наследником после Надракта, а уже после него – ты. Миграт предал династию и недостоин занимать губернаторский престол», — продолжал вещать парень, пока мой левый кулак сжался в полную силу. «Потому именно я являюсь законным планетарным губернатором Вильяр Уникус, и я собираюсь уничтожить Миграта за его попытку узурпировать трон. А теперь послушай сюда ты, дебила кусок, не выдержал, мне плевать, что у вас там в семье происходило, мне плевать, кто от кого отрекался, и тем более мне плевать, как лично ты к Миграту относишься. Меня волнует только то, чтобы на планете был законный правитель. Им является Миграт Файсатанур. Так говорит закон и так будет сделано. Ты, мудила недоразвитая, не губернатор и все тут. И даже если ты сейчас пошлешь меня, возьмешь каким-то образом это поместье и убьешь Миграта, ты все равно не станешь губернатором. Ты лишь станешь предателем, который поднял восстание, пока на планете идет война. Потому ты или сейчас приходишь сюда ко мне, или, клянусь тебе, я соберу войска, окружу твои войска и прибью каждого, кто окажет нам хотя бы малейшее сопротивление. Так что ты выбираешь». Я стал ждать. На трассе возникла практически полная тишина, прерываемая разве что сквозняком, что дул мне в лицо. Один из солдат, что стоял рядом со мной, внезапно бросил свой лазган, и тот с громким треском упал на асфальт. Затем туда же последовала его кобура с табельным пистолетом. Мигом его примеру последовал весь взвод, и спустя пару секунд все солдаты остались без оружия. Тоже вариант. Он отрекся. Он недостоин. Было слышно, как секлерт плакал. Или он плакал, потому что все было кончено и он проиграл, или же он действительно верил в то, Миграт не должен был занять престол. «Выходите на трассу, я жду вас тут. Войска отведите от всех выходов с поместья и отправьте в казармы. И если с Мигратом после этого хоть что-то случится, я из тебя сервитора сделаю. Ты понял меня?» «Да-да», — тихо, шепотом проговорил секлерт. «Также восстанови связь с поместьем, мне нужно связаться с Мигратом. И еще, твоя дочь, мы сможем это все скрыть, так что не смей ее убивать, как семья Тивгарта поступила со своими детьми». Перед глазами вновь промелькнула та картина с мертвой семьей Тивгарта. Ответа сразу не последовало. «Вы обещаете, что никто не узнает?» В голосе парня звучала искренняя надежда. Он был похож на утопающего, который хватался за последнюю соломинку в вере то, что это действительно ему поможет. «Обещаю, это в наших же интересах», — проговорил я как можно более уверенно. «Ха, хорошо, я выхожу», — ответил парень и отключился. Я посмотрел на солдат. «Всем возвращаться в казарму, живо». «Слушаюсь, господин комиссар», — нестройным ревом ответили солдаты, после чего быстро позабирали свое оружие и стали убегать с трассы через другой выходу. Солдаты на блокпосту с другой стороны, метрах в 50 от нас, также стали убегать, наверняка получили приказ уходить. За ними последовали и солдаты, выходившие из выезда к поместью. Уже через минуту система связи показала, что есть соединение с поместьем Миграта, и я сразу стал вызывать его. Ответ последовал через секунд 10. «Слушаю вас, уважаемый комиссар Мерцелиус», — ответил мне сам Миграт. Звучал он устало и взволнованно, что не было чем-то удивительным. Все же он уже сутки, как был в осаде. «Приветствую, уважаемый Миграт. Осада снята, секлерт отводит войска. Подходите к трассе 90-40, мы обеспечим вам сопровождение до дворца. Путь свободен. Да-да, конечно. Спасибо, уважаемый комиссар, проговорил радостно Мегарот, и канал прервался. Господин комиссар, проговорил вдруг капитан Алчис, командир претерианцев, вас вызывает Имзартфай Сатанур. Он прибыл сюда с колонной. Ее остановил наш рьергардный блокпост. Хочет говорить с вами, лично. Я мысленно попытался вспомнить, кто это, и это удалось сделать довольно быстро. Имзарт был младшим братом Иткирува, отца Мегарота и Секлирта, то есть их дяди. И это было довольно неожиданно. Он-то тут вообще каким боком оказался, а главное, зачем, что за колонна? Спросил я, расхаживая по пустой трассе вдоль баррикады. 10 микроавтобусов. Судя по камерам, внутри вооруженные солдаты. Так, это уже очень интересно, подумал я. Пусть подъедет сюда. Колонну оставить там. Остальное по ситуации. Слушаюсь, комиссар. Что случилось? Спросил меня Гихьян. Имзарт пожаловал. С войсками, объяснил я и посмотрел на Улхиаса с Маринуром, которые были этой новостью удивлены. Вероятно, это войска Саа, он Абдислакум, проговорил Маринур. Или с его жены, у нее свой финансовый клан, продолжил Легатус. Звучал он взволнованно. Что ему может понадобиться тут? Задал я самый важный вопрос. Хотел бы я знать, ответил представитель дворца. Именно в этот момент к нам уже подъехал двухэтажный автобус с гармошкой, который примостился у самой стены. Его дверь открылась, и оттуда вышел уже староватый мужчина, которому, вроде как, уже было слегка за 50, ростом с меня, длинные рыжие волосы, собранные в пучок, в который было воткнуто 3 золотые спицы с бриллиантами, горбатый узкий нос, широкий подбородок, слегка выпирающие уши, квадратное лицо и толстая коротковатая шея. Одет был в роскошный гражданский мундир местных чиновников со множеством золотых элементов. В руках трость с позолотой и большим гладким камнем на наконечнике, который он помогал себе при ходьбе. При каждом стуке об асфальт она издавала громкий стук, что в тишине туннеля трассы раздавался довольно хорошо. Вместе с ним шли 4 солдат, чье оружие было за спиной. Мирные намерения, как и у нас. Солдаты Саа, проговорил Бюрдар, не к добру. Я промолчал, хотя уже готовился к худшему. Простучав тростью, мужчина подошел к нам и кивнул головой, улыбнувшись. Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус. Абдислакум Имзартфай Сатанур. Очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Голос звучал довольно слащаво и фальшиво. Стало еще больше не по себе. Довольно неожиданно увидеть вас здесь, Абдислакум. Что привело вас сюда? Улыбка Абдислакума немного спала.